«Борька меня бросит! Он мигом поймет, в чем дело!» – стонала Кира. «Успокойся!» – попыталась я привести Киру в чувство. «Все устаканится!» «Как?» «Действительно, как?» «Ожерелье, само собой, не появится!» «И тут меня осенило!» «Твоя машина!» «А что с ней?» – с легким недоумением поинтересовалась Кирка. «Помнишь, как ты познакомилась с Эдуардом?» «Конечно. Я стояла около заглохшей тачки. Дальше. Он притормозил. Дальше. Вызвал эвакуатор, сказал, что неподалеку сервис, где его приятель работает. Вот. Адрес, помнишь? Ну, куда автомобиль приволокли?» «Да», — мямлила Кира. «Быстро говори». Нифонтова забубнила. «Надо пересечь улицу народного ополчения, потом вниз, на светофоре налево, прямо направо, снова налево, и попадешь на какую-то магистраль, длинную, все в заборах, никаких домов, одни ограды. Та ремонтная мастерская последняя. У нее изгородь из бетонных блоков, покрашенных в желто-черную полоску, а на воротах голова тигра нарисована. Очень приметное место». «И что, малину там знали?» «100%!» – всхлипнула Кира. «Вышел мастер и засюсюкал. Ах, Эдуард Николаевич, здрасте! Что за беда случилась? Ой, хорошо, что не с вами, а то я прямо испугался». «Эдик точно там постоянный клиент». «Ладно», – вздохнула я. «Скатаюсь к этому тигру, а вот чего и разузнаю». «Вилка!» — снова громко в голос зарыдала Кира. «Спаси меня, дуру! Найди мужика, отнимем у него квитанцию. Мне бы только узнать, в какой ломбард он ожерелье заложил». «Разве их много?» — вздохнула я. «Раз-два и обчелся. В случае чего все объехать можно». «Да нет!» — с отчаянием воскликнула Кира. «Закладных контор полно. Это раньше они наперечет были, а сейчас развелось, как собак нерезанных. Я кредит в банке возьму. В двух, в трех. Выкручусь как-нибудь». «Погоди», — попыталась я успокоить подругу. «Не гони лошадей. Может, твоя любовь еще объявится?» «Нет», — прошептала Кира. «Мне ясно стало. Он вор. И вообще». «Что?» «Да так. Договаривай». Кирка снова заревела. «Чем дольше обо всем думаю, тем яснее понимаю, с кем связалась. У него никогда денег не было». «Ты о чем?» «Ну, везде я расплачивалась», — объяснила Кира. «У Эдика карточка банковская была. Он ее протягивал официанту, а тот через некоторое время возвращался и говорил: простите, платеж не проходит, касса выдает отказ». Я угрюмо слушала Киру. Похоже, глупая, доверчивая Нифонтова и впрямь стала жертвой опытного мошенника. Услыхав про неработающую кредитку, Эдик прятал ее в бумажник и говорил: «Милая, посиди тут несколько минут, а я в банкомат сгоняю». «У меня есть наличка», — отвечала Кира и быстро расплачивалась. Ситуация повторялась с занудным постоянством. Любая другая женщина на третий раз сумела бы сообразить, что кавалер дает пустышку, на счету которой ничего нет. Но влюбленная Кира только возмущенно восклицала: «Нет, просто ужасно. У нас очень плохие линии связи. Вот в Америке, там даже на дне Великого каньона можно за открытки при помощи кредитки расплатиться. Да уж, России далеко до мирового прогресса». «Ну и дура же я была», — стонала Кира. «Вообще ничего не понимала. А еще у меня мобильный пропал, супер навороченный. Оставила его на столике, пошла руки мыть, возвращаюсь, аппарата нет, и Эдика тоже. Приходит потом, оказалось, тоже в туалет пошел. Он так возмущался. Ну и трактир, мобильный пруд». «А что у тебя еще исчезло?» — мрачно поинтересовалась я. «В бассейне часы, кошелек в магазине», — стала методично перечислять Кира. «На заправке сумочку свистнули. Только сейчас до меня дошло. Это Эдик воровал». «Господи, какой я была слепой!» «Значит, он вовсе не Эдуард Малина». «Выходит так». «А ожерелье?» «Думаю, он его не закладывал, просто продал». «Вилка, помоги!» «А ну, замолчи!» – рассердилась я. «Нечего рыдать. Сейчас поеду в сервис. В конце концов, до праздника еще целый месяц». Глава 4. У Кирки оказалась хорошая память. Она верно описала дорогу и сообщила точные приметы механика. Светловолосого парня с изуродованной верхней губой я увидела сразу. Довольно просторный офис был обставлен хорошей мебелью. На диванах сидело несколько человек, около них на столиках стояли чашки с кофе. Похоже, дела у этой ремонтной мастерской идут совсем неплохо, а о клиентах тут заботятся, как о самых любимых родственниках. Вон какой удобный зал ожидания. На столах конфеты, газеты, журналы. Я села в свободное кресло. «Вам на какой час назначено?» Тут же спросил худощавый парень в светлом комбинезоне. «Дайте, пожалуйста, талончик». «Спасибо. Я жду вон того юношу, блондина. Видите, он с женщиной в красном платье разговаривает», — улыбнулась я. «Сережу Яковлева?» «Да», — быстро согласилась я, — «именно его. Он пока занят. Могу чем-либо вам помочь». «Нет-нет, спасибо», — ответила я, — «мне нужен только Яковлев». Юноша окинул меня оценивающим взглядом, потом подошел к Сергею и тихо что-то сказал. Яковлев обернулся, одарил меня ничего не значащей официальной улыбкой и моментально был наказан за это клиенткой. «Это просто безобразие. Аккумулятор барахло, схалтурил, а теперь еще глазки другим строит», — завозмущалась тетка в красном. Яковлев подхватил строптивую автомобилевладелицу под локоток и потащил вглубь офиса. Стройный юноша вернулся ко мне. «Боюсь, Сережа освободится не скоро». «Ничего страшного. Может, все же я вам помогу?» «Нет, спасибо. Желаете иметь дело только с Яковлевым?» «Да», — сухо ответила я, — «и больше ни с кем другим». Последнее замечание звучало откровенно грубо, но мне очень хотелось избавиться от назойливого служащего. Надеюсь, сейчас он обидится и уйдет. Но парнишка, наоборот, принялся усиленно проявлять заботу. «Чаю желаете?» «Спасибо, нет». «Кофе?» «Благодарю, я не пью растворимый». «У нас натуральный», — не сдался прилипало. «Из машинки. Со сливками будете?» «Я вообще ничего не хочу». «Минеральный, со льдом». «Благодарю, просто посижу спокойно». «Могу принести теплый, если за горло опасаетесь», — не успокаивался сотрудник автосервиса. Я подавила стон. «Но что делать с таким? Он ведь искренне хочет услужить. Наверное, молодой человек в школе не учил басни Крылова. У этого писателя есть замечательное произведение, называется «Демьянова уха». Тут, на мое счастье, кто-то крикнул: «Гоша, иди скорее сюда». «Мне придется оставить вас на пару минут в одиночестве», — пригорюнился паренек. «Сделайте милость», — натянуто улыбнулась я. «Давно хочу вон тот журнальчик почитать». Гоша убежал. Я схватила со столика издание с глянцевыми страницами и сделала вид, что невероятно заинтересовалась статьей под названием «Наш друг – катализатор». Знать бы еще, в какой части автомобиля расположен этот друг и зачем он нужен. «Гоша сказал, что вы меня ждете», – раздался над моей головой хрипловатый баритон. Я оторвала глаза от страницы и машинально спросила, где помещается катализатор. «Грубо говоря, в выхлопной трубе», — мигом ответил парень со шрамом над губой. «В иномарках, а в наших в основном нет таких». «А что, у вас с ним проблема?» «Ой, простите», — опомнилась я, — «совсем не в этом дело». «А в чем?» — вежливо поинтересовался Сергей. «Меня прислал Эдуард». «Кто?» «Ваш постоянный клиент, Эдуард Николаевич Малина». Яковлев почесал ухо. «Вы ошибаетесь, у меня нет такого заказчика». «Ну как же, Эдуард Малина — человек с очень редкой фамилией». «Ваша правда. Именно поэтому я и отвечаю столь категорично. Не знаком с таким». «Но он мне вас описал. Очень точно». Сергей пожал плечами. Я откашлялась и начала фонтанировать. «Скажите, вы телевизор смотрите?» Яковлев снова почесал ухо. «Ясное дело, что же еще вечером делать? Только если у вас телек сломался, то это не к нам. Мы машинами занимаемся. Такими штуками на четырех колесах. Может, встречали когда на улицах? В них люди ездят». Оставив без внимания издевательский пассаж Сергея, я вдохновенно продолжала. «Программу «Розыгрыш» видели?» «Попадалась». «Так вот, я администратор розыгрыша, Настя Трифонова». Назвавшись чужим именем, я сама удивилась, но с какой стати мне взбрело в голову ляпнуть: «Настя Трифонова». «Очень приятно», — вежливо кивнул Сергей. «Мы хотим разыграть Эдуарда Малину». «Замечательно». «Мы очень надеялись, что сотрудники сервиса, где он чинит автомобиль, нам помогут». «Вау!» — взвизгнули за спиной. «Телек! Розыгрыш! Я вас обожаю!» «Гоша!» — рявкнул Сергей. «Займись делом!» «Я ей чай принес!» — залопотал паренек. «С лимоном и с сахаром! Вот!» «Поставь и уходи!» «Ну, Серега, это моя любимая передача!» «Отвали!» Гоша отступил на пару шагов. «Ничем не могу вам помочь», — улыбнулся Яковлев. «С таким клиентом я не знаком». «Послушайте, Сережа», — улыбнулась я, — «мы вам заплатим, только подскажите нам адрес Эдуарда». «Откуда бы мне его знать?» «Хотите на ТВ попасть? На съемку?» «Боже упаси! Нет!» «Я пойду», — застрекотал Гоша. «Когда?» «Прямо сейчас могу». «Отвянь», — прошипел Яковлев. Я тяжело вздохнула и продолжала дожимать Сергея. «Ну зачем ты врешь? Эдуард привез к вам девушку, вернее, молодую женщину по имени Кира Нифонтова. У нее была сломана машина. По словам Киры, Малину ты встретил как родного, называл по имени, чуть не на шею к нему кидался». «Идите сюда», — поманил меня пальцем Сергей. Я встала и двинулась за парнем. Тот приблизился к компьютеру, пощелкал мышкой и велел: «Смотрите, вот список наших постоянных клиентов. В салоне действует система накопительных скидок, поэтому фамилии всех тех, кто хоть раз посетил нас, обязательно вносят в компьютер. И где же тут Малина?» Я пошарила глазами по строчкам. «Действительно, Маловеров, Малафеев, потом сразу Малькин. Никакого Малины и в помине нет. Но мне так точно описали сервис, ворота с нарисованным тигром». Сергей развел руками. «И о вас рассказали», — не успокаивалась я. «Шрам над губой». Яковлев кивнул. «В детстве с дерева упал прямо на булыжник. Только с Эдуардом Малиной я не знаком». «Давайте посмотрим на фамилию Нифонтова», — додумалась я. Сергей кивнул и снова защелкнул. «Есть», — спокойно сообщил он. «Кира Григорьевна. Ерундовое дело было, на 3 минуты работы». «Ну вот видите», — подскочила я, — «а говорите, не знаете Малину. Кира-то тут есть?» Сергей принялся яростно чесать ухо. «Она в списке», — согласился он. «Вроде я поломку устранял, но простите, подробностей не помню. Тут такой поток клиентов. Тех, кто регулярно приезжает, конечно, я выделяю из общей массы. Но клиентку, прикатившую случайно, естественно, не зафиксировал. Вот для чего нам компьютер. Если Нифонтова сюда снова обратится, ей сразу скидку дадут. Это очень удобно». «Значит, Малина вам известен. Сергей закатил глаза. Нет. Но Нифонтова есть в списке. Да. Ведь ее к вам привел Малина. Да я понятия не имею. Кира так сказала. У нее и уточнять, и начал сердиться Сергей. Вообще не понимаю. Поломалась тетка на дороге, доплюхала до нас, починилась и ку-ку. Ну, что вам надо? Адрес Малины или телефон? Не знаю. Кира была у вас? Да. Ее сюда Малина привез. Яковлев всплеснул руками. Вообще, блин. Я чего, интересуюсь, кто с ней прикатил? Имя любовника я не спрашиваю. В компьютер заносятся только данные самого клиента. «Откуда вы знаете, что Малина — любовник Нифонтовой?» — быстро спросила я. «О, — застонал Сергей, — ничего я не знаю». «Ну, сами только что сказали, имя любовника не спрашиваю». «Просто так, от балды ляпнул». «Серега! — крикнули с ресепшн. — К телефону!» Яковлев с радостью бросился к стойке. Я перевела дух. «Ничего, сейчас дожму парня». «А вы правда с телевидения?» — восторженно спросил Гоша. Я кивнула. «Самое интересное, что я не вру. Некоторое время назад мне сделали неожиданное предложение. Поработать в программе «Проснись и пой» редактором по гостям. Работа эта временная, всего на пару месяцев. Я подменяю сотрудницу, которая ушла в декрет. Собственно говоря, будущая молодая мама, моя соседка Лена Заварзина. Она пришла к нам и с порога заныла. «Слышь, Вилка, выручи. Всего ничего поработать. Я рожу. 2 месяца отсижу дома, а потом свекровь приедет». «С ума сошла», — испугалась я. «Мне не справиться». «Дело нехитрое», — заверила меня Ленка. «Редактор по гостям — это очень просто. Не о чем париться. Сама тебя натаскаю». «Но у меня может не получиться. И потом, мне книгу вовремя сдать надо», — засомневалась я. Заварзина заморгала. «Ерунда. Мы начинаем в 6 утра. Эфир прямой. Гости косяком идут. Один другого сменяет. Твое дело ерундовое. Вечером всех обзваниваешь, напоминаешь, заказываешь пропуска. Утром встречаешь гостей у мента на центральном подъезде, ведешь в студию. Чай, кофе, ля-ля, грим, звук. После эфира выпроваживаешь гостя и хватаешь следующего. На второй день въедешь. Ничего сложного. Ты только подумай, к нам звезды ходят. Всякие люди интересные. Всех вживую увидишь. Прикол. Честно говоря, я никогда не испытывала желания дружить с известными личностями, призналась я. Мне и с моими подругами хорошо. «Зарплата знаешь какая? Ого-го!» – заорала Заварзина. Я призадумалась. Названная цифра впечатляла. Может, кому-то она бы показалась маленькой, но мне вполне подходит. Можно будет тратить ее на хозяйство, а гонорар за книги откладывать на покупку новой машины или дачи. Вот только как совместить телевидение и писательство? «Заканчиваем мы ровно в 10», – журчала Лена. «И можешь отправляться, куда желаешь. Весь день свободен. Кстати, многие наши на нескольких передачах пашут. Но выручи. Если кого с улицы поставят, то меня и подсидеть могут. Захочу вернуться, а начальство рявкнет. Нечего было размножаться. На твоем месте другой человек хорошо работает. А от тебя, подлянки, ждать не приходится». «Ну, ладно», — кивнула я. Ленка повеселела, мы с ней съездили в Останкино. Меня протащили по кабинетам и в результате выдали пропуск. Заварзина провела со мной подробный инструктаж. И завтра, ровно в 5:40, мне предстоит приступить к работе. Поэтому насчет телевидения я не соврала. «Очень хочу в студии побывать», — не успокаивался Гоша. «Вы меня пригласить можете?» «Нет», — отмахнулась я от него. «А Сереже обещали», — напомнил Гоша, «если он вам адрес Малины даст». Я мрачно посмотрела на Прилипалу. «Если бы ты мне координаты Эдуарда раздобыл, так мигом бы на телевидение попал». Гоша притих, потом потянул меня за рукав. «Вы на машине? Давайте отъедем на соседнюю улицу». «Зачем?» – вздохнула я. «Могу вам кое-что рассказать про Малину». Не говоря ни слова, я пошла на улицу. Гоша порысил за мной. Увидав мою колымагу, юноша хмыкнул. «Давно говорю, лучше наших машин не бывает, ведь давно труп, а катается». «Ты решил обсудить со мной достоинство моей тачки?» «Ой, не сердитесь», — засуетился Гоша. «Просто так ляпнул, не со зла». Мы влезли внутрь, я включила мотор и поехала вниз к повороту. «У вас клапана стучат, знаете?» — заботливо осведомился Гоша. «Нет». «А что, это плохо?» Мастер хмыкнул и тут же спросил. «Правда на телек проведете?» 100%. «Но в обмен на адрес Малины». «Я его не знаю». Я резко нажала на тормоз. Гоша стукнулся лбом о торпеду. «Ну вы даете!» — воскликнул он. «А если бы следом кто-нибудь ехал? Взад вам вломился бы». «Мне вломиться в задницу нельзя», — процедила я. «Потому что моя мадам Сижу находится на сиденье. А ты сейчас быстренько отрывай свой окорок и вали отсюда, обманщик». «Так я видел Малину». «Где?» «У нас. Даже помогал им». «Кому?» «Сергею и Эдуарду. Мы вместе спектакль разыграли». «Какой?» «Ну, с этой вашей Кирой». «А она, дурочка, поверила. Такая глупая». Я припарковала машину в тени раскидистого старого дуба и приказала. «Теперь, дружочек, излагай события последовательно, неторопливо». «На телевидение проведете?» «Обязательно». «Прямо в студию?» «Непременно». «А еще иногда участникам можно вопрос задать». «Ладно, получишь микрофон». «Меня на всю страну покажут и представят. Гоша Мискин». «Обещаю, но если ты сейчас расскажешь все, что знаешь об Эдике Малине», — напомнила я. Глава 5. Гоша попал в сервис случайно. Учился он в школе плохо, больше троек никогда оценок не получал, да еще прогуливал уроки и не делал домашних заданий. Ну о каком высшем образовании могла идти тут речь? Особых пристрастий у мальчика не было. Учиться на автослесаря он пошел за компанию с приятелем Сережей Яковлевым. Вот тот очень уважал механизмы и быстро стал классным специалистом, которого с дорогой душой взяли на службу. Престижное место. Яковлев оказался верным другом. Устраиваясь на работу, он похлопотал о Гоше, прихватил его с собой. Теперь Мискин чинит чужие автомобили и не испытывает от этого никакого удовольствия. Больше всего на свете ему хочется денег и славы. Гоша очень хорошо понимает, что ремонтная мастерская, пусть даже большая, с хорошей клиентурой не для него. Только каким же образом можно стать богатым и знаменитым? Наверное, нужно засветиться на телеэкране. «Послушай», — прервала я речи парня, — «ты не на приеме у психоаналитика, не надо сообщать мне свою биографию в мельчайших подробностях. Расскажи только про Малину». «Так о чем и речь?» — воскликнул Гоша. Подходит тут ко мне Серега и спрашивает. «Слышь, хочешь заработать?» «Кто ж откажется?» — воскликнул Гоша, но потом на всякий случай поинтересовался. «Делать-то чего надо?» Сережа усмехнулся. «Да практически ничего. Вот тебе адрес. Езжай туда, найдешь автомобиль, номерной знак 830, откроешь капот и...» «Зачем?» – испугался Гоша. Сережа засмеялся. «Есть у меня один знакомый, Эдик. Уж не 20 лет ему. Солидный такой дядечка, а влюбился как первоклассник. Прикинь, он к женщине подойти стесняется». «И чего?» По-прежнему не врубался Гоша. «Цирк, да и только!» — вздохнул Яковлев. «Он придумал целый спектакль. Сядет его краса ненаглядная в авто, Протащится немного, да и заглохнет. Вылезет бабонька из тачки, ну и чё? В моторе не смыслит, починить не сумеет, куда несчастной деваться. А тут Малина появляется. Кто? Фамилия его такая, Малина. Смешная очень. Уж не смешнее Мискина, оборвал приятеля Сергей. Ты дальше слушай. Станет мадама рыдать, а тут выруливает Эдуард и около нее тормозит. Ну и пошло-поехало. Он ее в наш сервис притаскивает, само собой поломку вмиг находит и за копейки чинит. Да уж, вздохнул Гоша, у нас за копейки даже головы не повернут. Дурачок, Сергей ласково пожурил недалекого приятеля. Эдуард за все уже заплатил, и за ремонт, и за эвакуатор. И нам с тобой хорошая сумма перепадает. Дело за малым. Порыться в капоте. «Так машина, небось, на сигнализации?» – протянул Гоша. «Нет», – ответил Сергей, – «я точно знаю. Спокойно откроешь. На, ключи». Гоша уставился на связку. Яковлев улыбнулся и вытащил из другого кармана деньги. «Это задаток», – сказал он, – «за ерундовое дело. Ты вроде давно DVD-проигрыватель хотел». Гоша взял купюры. «А если все же сигнализация сработает?» «Да нет, такого не случится». «И меня в милицию заберут», — не успокаивался трусливый Гоша. Яковлев шутливо ткнул приятеля кулаком в бок. «Сидеть тебе 100 лет в тюрьме!» «Вау, не пойду». «Ну ладно, не дрожи», — нахмурился Сергей. «Совсем, что ли, в зайца превратился? Ничего не произойдет. Но если вдруг стрясется неприятность, мы с Малиной моментально явимся в отделение и расскажем правду. Тебе чё, деньги не нужны? Сразу скажи. Я другого найду. Мне спасибо скажут. В ножке за хороший заработок поклонятся». «Ладно», — согласился Гоша. «Но ты уж в случае чего...» «Памперсы надень», — заржал Сергей. «Купи себе, какие попрочнее, и вперед!» Впрочем, Гоша, как выяснилось, боялся совершенно зря. Дело прошло без сучка, без задоринки. Заняло считанные минуты. Машина открылась спокойно, никаких гудков издавать не стала, вела себя так, словно в салон влез хозяин. Гоша мигом выполнил задуманное и быстро уехал в мастерскую. Спустя некоторое время в сервисе появился высокий статный мужчина. «Эдуард Николаевич», — бросился к нему Сергей, — «что случилось?» «Слышь, помоги», — приятным баритоном сказал Малина. Гоша только усмехался, глядя на то, с каким озабоченным лицом Сергей бегает вокруг автомобиля дамочки. «Ну и актер, просто в кино сниматься». Дальше что, — поторопила я парня, когда рассказ иссяк. «А все. Адрес давай». «Далеко он живет», — заявил Гоша, — «почти на другом конце города». Я тщательно записала название улицы, номер дома, квартиры и спросила: «Ты ничего не перепутал?» «Да нет, конечно», — засмеялся Гоша, — «сам в соседнем подъезде живу». «С Малиной?» – изумилась я. «Не», – поднял брови Гоша, – «с Серегой. Мы с ним всю жизнь рядом, в одну школу ходили». «Я думала, ты назвал координаты Эдуарда», – протянула я. «Так откуда бы мне их знать?» – наивно воскликнул глупый Гоша. «Вы Серегу потрясите, он точно в курсе». Я уставилась в окно. «Нет, Яковлев ничего не скажет госпоже Тараканове. Похоже, Кира стала участницей какой-то огромной, специально разработанной аферы. Вопрос, кто автор пьесы и с какой целью ее столь виртуозно разыграли. Безоглядно влюбленного, робкого мужчину, этакую помесь Ромео с трепетной баллонкой, мне верится с трудом». «Так когда я в телек попаду?» – теребил меня Гоша. Внезапно я сообразила, как поступить. «Слушай, оказаться в студии среди зрителей очень просто. Намного интереснее устроиться на работу в Останкине». «Кем?» – грустно спросил Гоша. «Водителем или механиком в гараж?» Нет. Сначала администратором, потом редактором, а там и ведущим станешь. Будешь, как Андрей Малахов. Да у меня образования нет. Я схватила сумочку. Знаешь, может, тебе это покажется странным, но в редакциях газет часто нельзя найти ни одного человека с корочкой журфака в кармане. А у меня, в Останкино, когда брали на работу в передачу «Проснись и пой», даже не спросили про диплом. Кстати, я не оканчивала институт, где недавно работала поломойкой. Но потом выбилась в люди. И ты так сможешь. «Думаешь?» — с надеждой протянул Гоша. «Поможешь мне?» Я прищурилась. «Про бартерные сделки слышал?» «Конечно. У меня много резины, а у тебя машинное масло. Вот мы и меняемся». «Примерно так. Значит, ты хочешь попасть в Останкино. А мне нужен адрес Малины. Усек? Постараюсь пристроить тебя. Брошу в воду, а дальше поплывешь сам. Но при одном условии – достань адрес или телефон Малины». «Ну где же мне его координатор разузнать?» – пригорюнился Гоша. Я тяжело вздохнула. С таким характером парню в средствах массовой информации нечего делать. Его мгновенно скушают местные хищники. Проглотят вместе с кроссовками и даже не чихнут. «Подскажу тебе путь. Поговори с Сергеем, только веди себя умно. Обо мне ни слова. О работе на телевидении тоже. Подведи его ненавязчиво к нужной теме и попытайся вытащить из Яковлева хоть какие-то сведения о Малине». «Ага», — кивнул Гоша. «Это твой шанс. Используй его». «Понимаю. Конечно, я очень постараюсь изо всех сил». «Вот и хорошо», — улыбнулась я. «Давай свой телефон». «Лучше мобильный», — забубнил Гоша, «а то по-домашнему не дозвониться. Сестра вечно в интернете сидит, прям беда. Мама хочет выделенку делать. Во время учебного года сеструха хоть утром и днем в гимназии, а сейчас лето, и Верку от компьютера не оттянуть». Я ласково улыбнулась глупышу. «Завтра после полудня я позвоню, понял? Сегодня же начинай действовать». «Ага», — закивал Гоша. «Мы домой вместе ездим. У Сереги тачка есть, он меня возит. Он уже заработал на колеса, а я еще нет. Знаете, можно ведь в кредит взять, но боюсь в кабалу попасть. Вот Костька купил гараж. Так, ладно, дружочек», — оборвала я поток совершенно ненужной информации. «Мне пора, а ты беги на работу, а то тебя хватится. Начнут искать». «Ладно», — согласился парень. «Тогда завтра?» «Точно. И я смогу ведущим шоу стать? Таким же известным, как Малахов?» «Ну, если постараешься». «Обещаю». «Главное, добудь адрес». «Ага. Ну, пока». «Жду звонка», — выкрикнул Гоша. «Очень!» Я помахала ему рукой и поехала прочь. Если Гоша сумеет нарыть нужное сведение, мне впрямь придется пристраивать его в Останкино, потому что обмануть парня с мозгом 7-летнего ребенка невозможно. А впрочем, я думаю, проблема разрешится. Небось, на должность «принеси, подай, пошел вон» особой очереди нет. У меня есть подруга, Лера Сазонова. Она работает на радио. Так вот, у них постоянно вакантное место так называемого младшего редактора. Только не думайте, что этот сотрудник призван сидеть в кабинете и выправлять всякие тексты. Нет, младший редактор – несчастное, задерганное существо, которое постоянно заваривает чай, бегает за бутербродами, притаскивает минеральную воду в студию. В общем, стоит по рангу чуть выше уборщицы и получает такие же гроши. Но умные люди, желающие сделать карьеру в средствах массовой информации, цепляются за любую возможность, чтобы проникнуть в студии. Если я назову вам сейчас фамилии звезд и телерадионачальников, которые выбились на свои посты со ставки младшего редактора, боюсь, вы мне не поверите. Но для того, чтобы получить в свое распоряжение микрофон и миллионную аудиторию, нужно быть упорным, трудолюбивым, настойчивым, хитрым, умным, не слишком брезгливым, лживым и честным одновременно, здоровым, не нытиком, не хлюпиком и не истериком. Мало на свете людей, обладающих всеми этими качествами вместе, но, с другой стороны, совсем не все и выбиваются в так называемые звезды. Гоша мало похож на человека, способного совершить карьерный взлет. Но почему бы ему не дать шанс? Вообще-то жизнь предоставляет абсолютно любому человеку возможность повернуть руль своей судьбы, а просто не все видят цель. Думаю, что в Останкине, как и на радио, имеются вакансии младших редакторов. Может, только называются они там по-другому. Администратор или директор по чаю. Вот завтра выйду на работу, осмотрюсь по сторонам. И если Гоша сумеет раздобыть координаты Малины, я обязательно пристрою парня в столь желанный для него мир. Ровно в 5:30 утра я показала хмуро зевающему милиционеру новенький пропуск и была допущена в огромный гулкий холл. Следовало пересечь довольно большое пространство. Справа стояли газетные киоски, слева располагалась кофейня. Я судорожно вспоминала дорогу, которая вела меня, знакомя с новым местом работы, Заварзина. Так, сейчас налево, вверх по лестнице, на 2-й этаж. Перед глазами снова раскинулся холл, довольно темный, и вновь появились ларьки. В одном еда, в другом всякая всячина. С двух сторон из помещения вытекали длинные кишкообразные коридоры. Я постояла секунду в сомнении, потом повернула налево и медленно пошла вперед, разглядывая обшарпанные двери. Будучи писательницей Арины Виоловой, я теперь иногда участвую в некоторых программах в качестве гостя. Если честно, то на центральные каналы меня зовут крайне редко, но все же пару раз приходилось бывать в легендарном здании на улице Королева. И я должна вам сказать, что внутри оно сильно напоминает самую обычную общеобразовательную государственную школу. Вроде чисто, но бедно. Линолеум кое-где протерт, потолок просит гипсокартона, а стены новой краски, двери следует привести в порядок. Насмотревшись всяких кинофильмов, я предполагала, что закулисье телевидения – это шикарный интерьер. Кожаные диваны и кресла, полированные столы, роскошные люстры, мужчины в костюмах, длинноногие красотки в мини. Действительность оказалась иной. Я толкнула створку и вошла в небольшую комнату, заставленную разномастными стульями и протертыми пуфиками. Посередине раскинулся низкий стол, на котором гордо высилась банка растворимого кофе. Лежали пакет пряников, несколько упаковок печенья и стояла пол-литровая стекляшка, набитая сахаром. Девушка в рваных джинсах и парень в сильно измятых серых брюках молча хлебали из пластиковых стаканчиков дымящуюся жидкость. «Тебе чего?» — весьма нелюбезно спросила девчонка. «Доброе утро», — промямлила я. «По мне так лучше вечер», — устало сказал парень. «Меня зовут Виола, я новый редактор по гостям. Буду работать временно, пока Лена Заварзина из декрета не выйдет». «Катя», — вяло представилась девушка. «Леша», — буркнул юноша. «Хочешь кофе?» «Я не люблю растворимые напитки, но заявлять об этом сейчас мне показалось неуместным, поэтому я кивнула». «Садись», — сказала Катя. «Вон кипяток, бери пряник». Не успела я ухватить твердокаменный кругляш, как в комнату влетела маленькая толстенькая тетенька, облаченная в розовый брючный костюм. «Сидите!» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, поинтересовалась она. «Ага!» — хором отозвались Катя и Леша. Вошедшая подскочила к столу, выхватила у меня емкость с кофе, мигом опустошила ее и снова задала вопрос. «Сидите!» «Да», — спокойно подтвердили ребята. «Ах вы!» — забронилась бабенка. «А ну!» Лицо толстухи покраснело, глаза вылезли из орбит, волосы поднялись дыбом. Мне стало страшно. Тучным, короткошеим индивидуумам противопоказано злиться. У подобных людей, как правило, высокое давление, а в момент визга оно еще больше поднимается. Крикунью мог хватить инсульт. «Поняли?» — закончил розовый костюм. «Ага», — вяло сообщила парочка. «Ну и молодцы», — неожиданно успокоилась тетка. «Пойду остальным задания на сегодня дам». С этими словами она, прихватив несколько пряников, ушла. «Кто это?» — в изумлении поинтересовалась я. «Анька», — меланхолично сказала Катя, — «начальница наша». «Она всегда утром орет», — элегически продолжал Леша. «Не парься. У нас у каждого свой прикол. Аньке требуется повизжать. Это еще не самая мерзкая примочка». Дверь снова приоткрылась, показалась лохматая голова. «Хорош триндеть!» — пропищала она и исчезла. Катя потянулась, зевнула, взяла лежащий около нее блокнот и со вздохом сказала. «Значится так. Что имеем? Начало... Эля, Костя сегодня!» «Костя!» — подпрыгнул Леша. «О, нет!» «Да!» — припечатала Катя. «Потому как Олеська в отпуск уперла». «Ужас!» «Переживем», — отмахнулась Катя. «И хуже бывало». «Ладно. Слышь, Виола, первый гость у нас Антон Хренов. Должен через 10 минут у мента стоять. Ты его сюда приведешь, чай, кофе, потанцуем, ему морду намажут, звук повесят и в студию. Пока Хренов квакать будет, ты тут поспишь. Затем Хренова вон и нового идиота притащишь. Усекла?» «Просто да и коты». «Кто такой Хренов?» — полюбопытствовала я. Катя пошуршала листочками. «Написано: известный артист, кумир миллионов». «Не знаю такого». «Я тоже», — хохотнул Леша. «Где он хоть играл?» «В сериале «Крыса», — сообщила Катя. «Не смотрел», — зевнул Алексей. «И мне не довелось», — вздохнула я. «Похоже, его вообще никто не видел», — хихикнула Катя. «Эх, надо веник приготовить». «Зачем?» — удивилась я. «Звездную пыль с пола сметать», — заржала девушка. «Почему Хренова в эфир позвали?» — не успокаивалась я. «Если его никто не знает». Леша объяснил. «Мы каждый день выходим. Время-то надо забивать. А где столько знаменитостей нарыть? Всего-то одной приглашаем на программу. Остальные... Ну, ладно, потом разберешься». «И еще», — принялась просвещать меня Катя. «Эфир-то начинается с 6:30 вживую. Некоторые утренние программы по вечерам пишутся. А мы впрямую работаем. Вообще чума. Ну, прикинь, придет к нам в такую рань какая-нибудь глюкоза. Да она только в 3 утра после концерта притопала. Вот и получается, что кроме Хренова, хрен кого и зазовешь. Во каламбур получился». «Глюкоза придет», — встрял Леша. «Она без понтов». «Ну, таких мало», — вздохнула Катя. В комнату молча вошла девочка с железным чемоданом в руках. «Привет, Ника», — обрадовался Леша. Ника молча грохнула чемодан на полку возле висящего на стене зеркала и стала вываливать из нее горы косметики. «Че такая мрачная?» — насторожилась Катя. «О, вяло отреагировала Ника. Сил нет. Выпей кофейку», — проявил заботу Леша. «Засунь его себе», — меланхолично отозвалась Ника. «Не трогайте меня». «Где Олеся?» «Мы сегодня с Костей», — прозвучало в ответ. «Ой», — простонала Ника, — «за что? Я не вынесу его». «Куда ты денешься с подводной лодки?» — вздохнула Катя. Потом взяла с пуфика черную коробочку с торчащей антенной и сунула мне. «На, тут 2 кнопки — прием и вызов. Рули за гостем. Хорош триндеть». Я схватила рацию и понеслась на 1-й этаж. 6. холле было по-прежнему малолюдно, и я слегка успокоилась. Обнаружить Хренова не проблема. Около милиционера маячит всего один мужчина, не слишком высокого роста. «Здравствуйте», — защебетала я, подлетая к посту. «Вы Антон?» «Нет, Ваня», — злобно рявкнул мужчина. «Ой, простите, мне надо встретить актера Хренова. Думала, вы — это он». «Ты больная?» — прищурился Ваня. «Нет», — опешила я. «А что, плохо выгляжу?» «Слепая, да?» — наседал мужик. «У меня стопроцентное зрение», — обиделась я. «Очки мне не нужны». «Телескоп купи, я Хренов». «Звезду не узнала». «Ой, простите, пожалуйста», — затараторила я. «Только мне нужен Антон, а вы представились Иваном». «Глупость спросила, и такой же ответ получила», — прошипел Хренов. «Всей стране известно, кто я, а ты вопросы задаешь. Вот сейчас развернусь и уйду». Я испугалась до смерти. Надо же, только-только вышла на работу и не справилась с таким примитивным заданием, как привод человека в студию. «Миленький», — изломила я руки, — «ну простите, я плохо соображаю с утра. Но кто же не знает великого Антона Хрекова? Да перед вами все остальные пигмеи, соринки, всякие там Томасы Крузы и Брэды Питты. Извините, пойдемте, умоляю». «Ладно», — смилостивился Хренов. «Куда двигать-то?» «Стой!» — ожил мент. «Какая программа?» «Проснись и пой», — живо ответила я. «Сейчас список проверю», — загундосил стражник. «Фамилия ваша как?» Антон начал медленно наливаться краснотой. «Хренов!» — моментально отреагировала я. «Великий Хренов! Огромная звезда, можно сказать, звездище!» «Паспорт!» — меланхолично велел постовой. «Что?» — вытаращился гость. «Если забыл, можно права», — смилостивился сержант. Хренов посинел. «Так, меня еще никогда не оскорбляли. Да я везде прохожу без документов. Только взглянут раз, и все». «На телевидение по морде лица нельзя», — спокойно ответил дежурный. «У нас удостоверение личности требуется». Хренов начал открывать и закрывать рот, а я схватилась за рацию. «Катя, проблема!» «Не визжи», — ответила та, разобравшись в сути дела. «Дай-ка трубку этому придурку». Я сунула уоки-токи Хренову. «Вас». Антон удивленно вскинул брови, взял коробочку, поднес к носу и сказал: «Слушаю, Хренов». «Ах ты, хрен моржовый!» — заорала из мембраны с такой силой, что меня отшатнуло в сторону. «Еще и прикидывается, долдон! Немедленно пропусти нашего гостя, а то сейчас спущусь!» Антон сунул рацию менту. «Это тебя». «Васильев!» — рявкнул сержант. «Ах, теперь ты Васильев!» — орала Катя. Воспользовавшись тем, что милиционер заслушался администратора, я вцепилась в Антона и поволокла его через холл на лестницу. Гость отчего-то шел молча, дар речи он обрел лишь в комнате. И тут началось. В предэфирном помещении Антон устроил настоящий спектакль. Сначала он кричал об ужасном, нанесенном ему оскорблении. Потом принялся хвататься за сердце, требовал коньяк и волокордин в одном стакане. Получил пластиковый стаканчик с напитком непонятного происхождения, опрокинул его в глотку и спокойно сел в кресло к гримеру. Я обвалилась на диван и тут только сообразила, что моя рация осталась у мента. Антон принялся командовать Никой. «Мне на крыле носа нанеси темный тон. Синяки под глазами высветли, губы сделай ярче». Я сказал «ярче». «Ну ты, если работать не умеешь, чего ты топчешься?» Ника абсолютно бесстрастно размахивала кисточкой, обсыпая звезду пудрой. «У тебя холодные пальцы», — злился Антон. Гримерша тихонько замурлыкала какую-то мелодию. «Фу, дерьмом надушилась», — не успокаивался Хренов. Ника, никак не реагируя на его хамство, взяла расческу. Я удивилась самообладанию девочки. Может, она глухонемая? Хотя нет, ведь только что Ника беседовала с нами. Дверь скрипнула, пуская в комнату новое действующее лицо. Парня лет 30 в ярко-розовой рубашке. «Чао!» — закричал он. «Привет, Костя!» — прозвучал тихий хор голосов. «Я готов!» «Вот первый гость!» — заулыбалась Катя. «Узнаешь?» Костя подошел ко мне. Сладкая улыбка украсила его сильно намазанное личико. «Как же!» — защебетал он. «Разве можно не узнать такую женщину? Красавицу, умницу, талантливую, кумира страны! Наша программа счастлива видеть вас!» Катя схватила ведущего за плечи, развернула и подтолкнула к креслу. «Антон Хренов!» «Как же!» — моментально переориентировался Костя. «Сам Хренов! Какая честь для нас! Радость! Антон, вы певец!» «Киноартист!» — живо влезла Катя. «Не перебивай меня!» — картинно рассердился Костя. «Ох уж эти бабы! Мочи с ними нет работать! Вы певец сериалов, понимаете, да? Истинный талант всегда певец, поэт, вдохновенно поющий роль». Я с уважением посмотрела на Костю. Вот это мастерство изворотливости. «Гений телесериалов, ваша бригада!» «Да не снимался я в этом отстойном фильме», — взвизгнул Антон. «А я разве говорил тут о сериале «Бригада»?» — совершенно честно удивился Костя. «Ваша бригада имеется в виду, съемочная группа, создала уникальный, потрясающий, непревзойденный фильм». «Обожаю их крысу», — картинно закатила глаза Катя. «Да, крысу», — обрадованно подхватил Костя. «Эти подземелья, подвалы, трубы». «Там ничего такого нет», — насупился Антон. «У нас психологическая лента». «Естественно», — замахал руками Константин. «Подземелья, подвалы и трубы человеческой души. Это задевает». «Гость готов?» — сунулась в комнату голова. «Нам звук повесить надо. Можно вас на секундочку?» Хренов кивнул и вышел. Костя рухнул на пуфик. С его напомаженной мордочки стекла улыбка кретина. «Вы...» — устало сказал он. «Ну когда мне нормально будут объяснять, кто в гостях? Что за хрен этот Хренов? Где сценарий, а? Ты чё тут делаешь?» Поняв, что последняя фраза относится ко мне, я пискнула. «Я редактор по гостям Виола Тараканова». Костя покраснел, резко встал и, сердито гаркнув, вовсе и не смешно, вышел в коридор. Леша, Катя и Ника согнулись от хохота. «Что я такого сказала?» – недоуменно спросила я. Ника вытерла глаза салфеткой. «Твоя фамилия и впрямь Тараканова?» «Да, хотите, я паспорт покажу?» «Понимаю, конечно, что она немного смешная». «Не обижайся», — простонала Катя. «Пау!» — воскликнул Леша. «Нарочно и не придумать». Ника плюхнулась на пуфик. «Костя — один из наших лучших ведущих. Дикий дурак. Почему его в эфире держат? Особый разговор». «Так вот, фамилия ему Ловушка. Костин папа украинец. У них бывают такие смешные фамилии, типа Ловушка. Ну, ясное дело, что его тут истребителем тараканов кличут. Реклама-то про ловушки для насекомых всех задолбала. Костик прям бесится, когда ее на экране видит. А еще ты тут». Эфир пошел. Леша ткнул пальцем в экран. Я уставилась в телевизор. Просто чудеса какие-то. Только что Костя сидел тут, и вот он уже там, внутри ящика. Только ведущий от чего-то стал толще и смуглее. «Здрасте, здрасте!» – зачирикал Костя. «Ну-ка, все проснулись и запели, а чтобы вам веселее было пить кофе, мы позвали в гости настоящую звезду, супермена, супермачо, суперактера, суперпарня Антона Хрекова». «Антона Хренова, пардон! Доброе утро!» Камера отъехала чуть назад. В кадре появился гость. «Здравствуйте!» – кивнул он. «Сериал «Крыса»» – трахтел Костя. «Огромный успех, поклонницы, цветы, деньги, в конце концов. Все это вас изменило? Или вы остались прежним, простым парнем?» Открыл было рот Хренов, но Костя мгновенно перебил его. «Да, конечно, спасибо. А теперь небольшая рекламная пауза». «Сейчас Хренова уведешь», — велела Катя. «И дуй назад. У нас потом страничка садовода без гостя. Усекла?» Я кивнула. На экране снова возникла студия. «Перед рекламой я спросил вас о творческих планах», — заверещал Костя. Я удивилась. Вроде речь шла о другом. О славе и деньгах. Завел Хренов. «Спасибо. Конечно, любой актер, а уж такой, как вы, обязательно переполнен новыми идеями. Мой следующий вопрос может показаться банальным, но ха-ха, наши зрители хотят знать о кумирах все. Вы женаты? Понятно. Семья для вас главная, дети, жена. Никогда не променяйте их на поклонниц. А сейчас небольшая реклама». Ника вытащила сигареты. «Костя сегодня в ударе. Ни разу Хренова Горчицыным или Редькиным не назвал». «Молчи лучше», — отмахнулась Катя. «Еще раз доброе утро», — заорал Костя. «Вы проснулись? Мы тоже. У нас в эфире только что был великий, незабываемый, потрясающий, суперский Андрей Хренов». «Ну вот», — вздрогнула Катя, — «сглазила ты. Вот он уже и не Антон». Костя вздрогнул. Очевидно, кто-то из съемочной группы указал ведущим на ошибку, потому что тот занавесился такой ослепительной улыбкой, что я на секунду зажмурилась. Все 32 зуба Константина, безупречно белые и ровные, заполнили экран. Итак, спасибо Антону, огромное от всех вас. Будем надеяться, что Антон Хряпов еще не раз придет к нам и поделится своими мыслями. А сейчас небольшая реклама. «Пау!» — взвизгнула Ника. «Хряпов! Ну, Костя, блин, суфлер причитать не может!» «Ах, Антон, ну вы были супер!» Я вжалась в кресло, с опаской наблюдая, как актер вдвигается в комнату. «Нике, Кате и Леша хорошо. А мне сейчас вести вниз разъяренного парня. Угадайте, кто будет бить сначала за Андрея, потом за Хряпова, а уж потом за то, что звезду ни свет ни заря приволокли в студию, сунули на 3 минуты под камеру и не дали сказать ничего, кроме разнотонального Наверное, следует попросить Олега достать мне каску и бронежилет». «Ну как?» — неожиданно благодушно поинтересовался Хренов. «Вау! Гениально!» — сообщила Катя. «Вы наш лучший гость!» — подхватил Леша. «Такая глубина мысли!» — покачала головой Ника. «Невольно задумаешься о смысле жизни. У нас в эфире умные люди — редкость». «Мне показалось, что я недостаточно четко сформулировал свою позицию», — вздохнул Антон. «Супер! Потряс! Нет слов! Невероятно! Замечательно!» — вырвалось у меня. «Ах, обманываете! Я выглядел идиотом!» — кокетничал Хренов. «Никогда! Супер! Нет слов! Я мало времени был в эфире!» — бубнил Антон. «Супер! Нет слов! Не успел про новый сериал сказать!» — тянул Хренов. Катя пнула меня ногой. «Виола, проводи гостя. Он занятой человек, не может на нас свое драгоценное время тратить. Огромное, невероятное спасибо вам, Антон». «Да, собственно говоря, я никуда особенно и не спешу», — воскликнул Хренов. «Могу кофе попить, рассказать о своих планах». Ника отвернулась к зеркалу, Леша засунул нос в кружку. Катя заморгала, и тут в комнату с воплем: «Надеюсь, этот идиот ушел!» — ворвался Костя. Увидав Антона, ведущий выставил зубы наружу. «О, вы были великолепны!» «О каком идиоте вы сейчас говорили?» — насторожился Хренов. В гримерке повисла тревожная тишина. Костя попытался улыбнуться еще шире. Уголки его рта уткнулись в мочки ушей. «О, нет!» — осенило меня. «Идиот еще не появился, он будет в самом конце». «Это кто?» — продолжал выспрашивать Антон. «Ну, актер, который сыграл одну из ролей в телесериале по книге Достоевского «Идиот», — самым честным видом соврала я. Костя с огромной благодарностью глянул в мою сторону. «Знаете, Антон, — проникновенно сказал он, — наверное, неприлично так говорить, но нам всем, абсолютно всем, без исключения, кажется, что вы бы в главной роли в «Идиоте» смотрелись лучше всех». Хренов скривился. «Да уж, некоторые режиссеры зовут всяких. Только бы я не пошел в этот сериал. Не царское дело в мыле играть, не мой формат. На «Крысу» я согласился лишь по одной причине. Там глубоко философская, психологическая драма. А в «Идиоте» играть нечего. Всем заранее сюжет известен. Она бросится под поезд. Никакой тайны. Зритель от скуки умрет». «Под поезд?» — изумилась Ника. «Кто?» «Но это, господи, как ее зовут?» — защелкал пальцами Хренов. «Наташа Ростова», — подсказал Костя. «Катя Прыснина».